Алло. Начала, алло. Все. Ты скажи мне, ты... Да-да, говори. Ты кому принадлежишь-то? Мутуз мой хозяин. Мой хозяин Мутуз. Ты скажи мне, кому ты принадлежишь? Хозяина своего назвать? Хозяин Мутуз. Я хакером уже... или к этому? Или хакером как? Принадлежишь. Ты нихуя не получишь, сказал тебе. Ты тут нихуя не получишь. Я к квартирным воротам. Езжай в Австралию. Ты знаешь, где Австралия находится? Нет, у меня карты нету. Подарите мне. Вот, и, вот узнай, где Австралия, отъезжай туда. В Америку не надо. Там таких хакеров, как ты, блядь, моментом арестовывают. Не, а можно к вам за картой зайти? Ну пошел нахуй! Может, еще лапки дадите. Ну я за тебя сказал! Приезжай в Австралию! Или будь хакером, ебучий корень! Привет от австралийских хакеров! Да нахуй ты мне всрался с приветом своим! Хорошо, а что? Алло, вы совершили несанкционированный вход на сайт Microsoft.com. Ты, сука, блядь, я тебе сказал, хакером ты стал! Так это вы... Ты наш... хакером, да? Это вы хочешь наш... заделаться? Езжай в Австралию! Блядь, найди там и езжай! Вы наш сайт взломали.